Глава 73. Тисаана. Я не могла находиться в башнях. Все в них внушало мне проникавшее до мозга костей отвращение. На полпути к выходу меня догнал Макс. От него тоже било гневом. Ярость облаком дыма окутывала нас обоих. Выйдя к наружным ступеням, я в последний раз оглянулась на две устремляющиеся в небеса белые колонны. В тот день, когда я увидела Воса, вернее, то, что от него осталось, я вывалилась из этих дверей, стояла в этой тени и едва удерживалась, чтобы не развалиться. Тогда я впервые увидела в башнях не надежду, а угрозу. Теперь они внушали мне омерзение. Макс вывел последнюю черту стратограммы, и башни рассыпались. Из всего мира к нам первым вернулся запах. Запах пепла, ожогшей ноздри. А когда следом проявилось остальное, я тихо замычала от ужаса. Домика как не бывало. Дом Макса, наш дом, превратился в обугленный скелет. Камни устояли, только раскрошились, обгорели. Крыша просела, остались лишь несколько треснувших стропил. В развалинах блестело битое стекло. А сад, прекрасный сад, выгорел дотла. Я оторвала взгляд от этого зрелища, чтобы взглянуть на Макса. Он стоял, стиснув челюсти, сжав губы, и все, чего он не высказал вслух, было написано у него на лице. «Мы его отстроим», — сказала я, хотя оба мы понимали, что никогда не вернем того, чем был нам так дорог этот дом. У него дернулся кадык. Он прошел по углям, ковыряя ногой грязь под остатками зелени. «Здесь побывали люди», — сказал он. «Видишь следы?» «Люди Нуры. Должно быть, они. Те твари ушли». «Боги! С тех пор столько всего случилось, что нападение будто отодвинулось на год в прошлое. Макс остановился там, где раньше была дверь. Открытый сундук стоял на прежнем месте, только обуглился. Я подошла к нему, посмотрела. Руки рабов остались на месте, хотя некоторые обгорели так, что под черным белела кость. Вот это меня и сломало. Я упала на колени. Я склонялась над сундуком, вдыхала запах горелой кожи, как благовоние. Слезы падали на угли влажными пятнышками. Одна, другая и еще, пока меня всю не скрутили беззвучные рыдания. «Как?» — задыхалась я. «Как можно это исправить?» «Никак. Этого уже не исправишь. Эти люди ушли навсегда, и что ни делай, ни мы с Максом, ни целый мир ничего уже не изменит для тех, кто потерял родных». «Зря я тебя не слушала», — проговорила я. «Ты сколько раз пытался мне объяснить, конец один, что бы я ни делала?» «Нет, Тисаана», — пробормотал Макс, но я уже не могла сдержать поток слов. «Никакие наши добрые намерения, никакие усилия ничего не изменят. Все равно все пойдет наперекосяк. За что мы сражались? За новых рабовладельцев? Я их сюда привела. Я просила их мне верить, а теперь их близкие погибли, а они стали рычажками новой машины, и я ничем им не помогла. Ничем. Я отдала все до последнего. Лишилась магии, даже влияния на эту извращенную машину. А тень над нами все чернее, и все оказывается напрасным». «Вот что их ждет», — бормотала я. «Станут новой жертвой во имя лучшего?» «С нами так оно и бывало всегда. Мы были расходным материалом, и что бы я ни делала, только закрепляла такое положение. Мы этого не допустим». Глаза его смотрели куда-то вдаль. То, что она нам показала, было ужасно. «Ты ей веришь?» — спросила я. Она не лгала. «Подделать такое невозможно. Ты бы заметила ложь, и я хорошо ее знаю, я бы распознал фальшь». «Боги, то, что она видела, я ненавидела Нуру и возненавидела еще сильнее. На себе узнав и прочувствовав ее мысли и чувства, проследив, как она шла к своему страшному выбору, я не сомневалась в ее любви к Максу. Только она решила, что эта любовь оправдывает все кровавые жертвы, что она принесла на алтарь добрых намерений. Если то, что она нам показала, правда? Если правда то, что сказал Ишка? Я запнулась, закрыла глаза, в висках гудела боль. Ишка, Фейри, приглашение стать оружием еще одной войны. Макс выдохнул сквозь зубы. «Мало было нам наших маленьких моральных проблем». Он стрельнул глазами на меня, и в лице его что-то переменилось. «Я не знаю, что нам с этим делать». Он будто признавался в чем-то постыдном. У меня словно кинжал под ребрами провернули. Он ведь уже отошел от всех этих дел. А я втащила его обратно, заставила сражаться за ужасных вождей и ужасные цели, и на горизонте маячили еще большие жертвы. Он заслужил лучшего, много лучшего. «Знаешь, я часто об этом думаю», — прошептала я. «Как жаль, что я не ушла с тобой. Когда ты звал меня покинуть Ару еще до моего договора крови, я почувствовала себя предательницей, высказав это вслух». «Ты-то хотела спасти мир», — тихо отозвался он. «А я только тебя». Не будь мне так грустно, я бы расхохоталась, настолько это было далеко от истины, хотя Макс и не понимал, как ошибается. Но у меня грудь разрывалась от любви к нему за высказанную им ложь и скрытую под ней глубинную правду. Я должна рассказать беженцам об их потере. Я кивнула на руки. «Я с тобой», — буркнул Макс, и, боги, не бывало на свете трех слов драгоценнее этих. В квартале беженцев все осталось, как было, и это меня потрясло. Я стояла посреди улицы, оживленной, как всегда бывает, погожим зимним вечером. Макс остановился рядом и молчал. Я словно явилась к этим людям из другого мира. В их мире будущее еще несло свет. Солнце горело, жизнь мало-помалу налаживалась. В их мире родные и друзья еще дышали, хотя и были далеко. Рука Макса скользнула мне в ладонь. Кто другой мог бы заспорить, сказал бы, милосерднее оставить их в неведении. Но Макс, как никто другой, знал, как драгоценна правда для людей, за которых десятилетиями решали, что им положено знать, а что не положено. Он не хуже меня понимал, что они заслужили правду, что пропавшие жизни вправе быть оплаканными. «Тисаана, не думал так скоро тебя здесь увидеть». Я обернулась навстречу ухмыляющемуся Сэрлу. Он приблизился, и голос его заглох вместе с улыбкой. «Что? Он хорошо знал меня и сразу угадал беду. При виде его лица мне обожгло глаза. Да, я знала, что такое мечтать о несбыточных объятиях. С Сэрлом мне повезло, случилось чудо. У этих людей такого не случится». «Помоги мне всех собрать», — попросила я. Сэрл, сразу став серьезным, кивнул. В прошлый раз, стоя здесь в окружении беженцев, я позволила ему увидеть во мне богиню мести. Я позволила им поверить в мою несокрушимость. Может быть, я и себе позволила в это поверить. Сейчас я была бессильна, как никогда. Слова слетали с языка, сухие и горькие, как оставшийся у меня на подошвах пепел. Я сообщила им о смерти, и только. Но и того было более чем достаточно. У меня на глазах с лиц стекало счастье, и во взглядах копилось горе. Я впервые с благодарностью подумала о пропавшей магии. Меня скрутило от одного вида этих лиц, а если бы я еще воспринимала чувства? Сэрл стоял в первом ряду толпы. Его голубые глаза блестели от влаги. Рядом с окаменевшим от ярости лицом застыл Филиас. «Не могли они перебить всех?» — прозвучал слабый голос в толпе. «Уничтожить такое богатство? Нет, это должно быть уловка. Может, они только руки отрубили?» «Мы довольно навидались их жестокости, чтобы верить в сказки», — бросил кто-то в ответ. «А мы сидели тут», — забормотал кто-то из женщин, — «жили себе тут, на воле, пока они пока их...» Ее голос затих. Взгляд скользнул по окнам, словно внезапная темнота залила их расцветавшее счастье. «Я ее понимала. Ее терзала та же вина, что не отступала и от меня с той минуты, как я узнала, что наслаждалась незаслуженным счастьем с Максом, пока другие страдали. Понимала я и Филиаса, который шагнул ко мне, сжав кулаки. Понимала, почему стала мишенью его ярости. Зароковы недоступны, за полмира отсюда, а я стояла перед ними. «Ты говорила нам, что этого не случится», — сказал Филиас. «Ты сказала, что придумала средство выиграть для них время, и потому мы медлили». «Да», — тихо признала я. «И вот мы здесь», — добавил другой. «Живем себе за тысячи миль оттуда и слышим об их гибели. А могли бы их спасти?» «Не могли бы мы их спасти», — тихо ответил Сэрл, и холодная отчужденность его лица еще раз провернула нож в моей ране. «Могли попытаться», — сказал еще кто-то. «Она и пыталась», — ответил Сэрл. Филиас, выпятив подбородок, мотнул головой. «Мало было пытаться». «Боги, вот она правда. Мало было пытаться». Мне пришлось выталкивать слова из глотки. «Когда я обещала их спасти, я в это верила. Хотела верить». Я прижала ладонь к сердцу и застыла с открытым ртом, потому что слова застряли в горле. Слишком все было открыто, вся боль наружу. И на миг я ужаснулась, потому что всю жизнь тщательно отбирала, что показать миру. «Их жизни», — выдавила я. «Они мне такие же родные, как вам. Я бы все отдала, чтобы их спасти, все, потому что они заслужили лучшего, много лучшего». Толпа молчала. Смотрела на меня, словно ждала, что я отвечу за свои ошибки или скажу им, что нам делать дальше. И доверие давило так тяжко, как разочарование. У меня мутилось в голове, и, не успев понять, что делаю, я упала на колени. Мне нечем оправдаться. Я бы рада сказать, что заготовила тайный план или накопила силы, чтобы все исправить, а на деле мне больше нечего предъявить. Не осталось ни фокусов, ни магических представлений, ни красных платьев. Даже обещаний не осталось. Слишком они недолговечны. Я догадываюсь, что многие из вас видят во мне незеринскую ведьму. Это справедливо. Может быть, у нас нет ничего общего, кроме имени, сковавшего нас одной цепью человека. Я невесело усмехнулась. Хорошие узы. По мне, лучше бы нас объединяли общие мечты о будущем, чем общее страшное прошлое. И как мне хотелось подарить нам это будущее. И сейчас хочется, но... У меня перехватило горло. Но, наверное, они все равно услышали недосказанное. Я не знаю, как. Я упиралась ладонями в землю. Здесь даже мостовой не было. Просто земля, убитая тысячами подошв и тележных колес, спекшаяся почти до каменной твердости. На клочок земли у меня перед глазами ступила пара подошв. Я подняла глаза. Риаша стояла передо мной, опускаясь на колени. Слезы текли по ее морщинистым щекам, но голос был тверд. «Ты знаешь песнь ухода?» Не в силах заговорить, я покачала головой. Хотела бы я ответить иначе. Песнь ухода — это последовательность гимнов, звучащих на похоронах. Но все слова помнили только священники, а в нашем маленьком селении беглецов их не было ни одного. Может быть, когда-то, давным-давно, я слышала эти гимны, но эта частица моей незеринской крови пропала навсегда. Одна из бесчисленных драгоценностей, отнятых у нас триллианцами, умение оплакать покойных. Риаша уперлась в землю ладонями по сторонам от моих. «Ты была так молода, когда все рухнуло. Дитя, воспитанное осколками народа. Таких было много. Но хорошо сохранить в себе корни былого. Песнь ухода, знаешь ли, была не только у незеринцев. Все наши боги живут под землей, и все мы на свой лад пели песнь ухода, провожая к ним умерших. Ириаша, открыв рот, запела. Она пела хрипловато, неумело, сбивалась с нот, но ничего красивее я никогда не слышала. «Наше начало от вас неразрывно. Мы стоим ногами на вашей земле. Вы нам даруете пищу, даете нам кров. Мне нечего отдать вам, кроме усталой души. Мне нечего отдать, кроме несовершенства. Пусть его будет довольно». Я почувствовала, как мою левую ладонь накрыла другая и правую. Я не стала смотреть и все равно не увидела бы, потому что в глазах все расплылось от непролившихся слез. Мак стоял на коленях рядом со мной, переплетая свои пальцы с моими, а с другой стороны стоял Сэрл. Мне не было нужды смотреть, чтобы знать, так же стоят и другие, упираются ладонями в землю, и весь мир молчит, пока голос Риаши выпевает нашу забытую песню. «О, мои боги, что цветут у нас под ногами! Как я долго скитался, как долго я вас искал! Искал вас в победах и ошибках, в любви и ненависти искал. Я пересек моря и горы, я так далеко от дома. Но дайте мне к вам возвратиться». Я сжала пальцы, прижала к ладоням крошки земли. Я почти почувствовала их. Чувствовала что-то, пусть даже то не были боги. Может быть, что-то в глубине еще связывало нас всех воедино, не возвышенной надеждой на небеса, а надежным постоянством земли. Чужая земля под нами впитывала наше горе. Мне нечего было отдать им, кроме надежды. Но боги, пусть ее будет довольна. Пусть ее будет довольна. Мне нечего отдать вам, кроме жизни, — пела Риаша. Мне остались лишь шрамы и разбитое сердце, но позвольте мне к вам возвратиться. Только любовь и жалость я мог бы вам принести. Но позвольте мне к вам возвратиться, и пусть этого будет довольна.